Глава 57. В конце того лета я сменил фамилию, перебрался со своей сумкой из кибуца Сдэ-Нехемия в кибуц Хулда, сначала в качестве так называемого ученика со стороны, то есть не из кибуца, и жил в интернате при местной средней школе. По ее окончании, накануне призыва в армию, я стал полноправным членом кибуца. Хулда была моим домом с 54 по 85 год. А папа, вновь женившись по прошествии еще одного года после моего ухода в кибуц, уехал со своей женой в Лондон. Почти 5 лет прожил он в Лондоне. Там родились моя сестра Маргарита и мой брат Давид. Там мой папа научился, в конце концов, с огромными трудностями водить машину. Там же, в Лондонском университете, завершил и защитил свою докторскую диссертацию «Неизвестная рукопись И.Л. Переца». Время от времени мы обменивались открытками. Иногда папа присылал мне оттиски своих статей. А иногда книги и всякие вещицы, призванные деликатно напомнить мне о моем истинном предназначении. Ручки, пеналы, красивые тетрадки, декоративный нож для разрезания бумаг. Каждое лето папа приезжал один на родину. Хотел проверить, как я на самом деле живу, подходит ли мне кибуц, а также выяснить, в каком состоянии квартира и как поживает его библиотека. В подробном письме, написанном в начале лета 1956 года, спустя 2 года после нашего расставания, папа пишет: «В среду на следующей неделе, если только это не усложнит тебе жизнь, я собираюсь приехать и навестить тебя в Хулде. Я выяснил, что есть автобус, отъезжающий каждый день в 12 часов от центральной автобусной станции в Тель-Авиве и прибывающий в Хулду примерно в 1:20. Поэтому мои вопросы. Первое. Сможешь ли ты встретить меня на остановке? Но если это трудно для тебя, если ты занят и так далее, я, безусловно, смогу без труда расспросить, как добраться собственными силами. Второе. Стоит ли мне съесть что-нибудь легкое в Тель-Авиве перед автобусом, или, если это возможно, мы поедим вместе, когда я приеду в кибуц? Естественно, это лишь при условии, что это не доставит тебе ни малейших хлопот. Третье. Я проверил и выяснил, что после обеда есть только один единственный автобус из Хулды в Реховат, откуда другим автобусом я смогу добраться в Тель-Авив, а третьим автобусом вернуться в Иерусалим. Но в этом случае в нашем распоряжении будет только 2,5 часа. Хватит ли нам этого? Четвертое. Или в ином случае, может быть, я смогу остаться и переночевать в кибуце, чтобы отправиться в обратный путь автобусом, уходящим из Хулды в 7 утра. Это в том случае, что выполнены будут 3 условия. А. Тебе не будет трудно найти мне место для ночлега. Кровать самая простая, даже матраса мне вполне хватит. Б. Чтобы в кибуце не усмотрели в этом чего-нибудь неподобающего. В. Тебе самому этот относительно длинный визит не окажется в тягость. Пожалуйста, в любом случае извести меня немедленно. 5. Что захватить с собой, кроме личных вещей? Полотенце, постельное белье. Я ведь никогда не гостил в кибуце. Разумеется, о новостях, не столь уж значительных, я расскажу тебе при встрече. Расскажи мне немного о своих планах. Я надеюсь, что ты в добром здравии. Настроение у тебя тоже хорошее. Между этими 2 вещами существует абсолютная связь. Об остальном вскоре, но уже устно. С любовью, твой папа». В ту среду уроки кончались в 1:00. Я попросил разрешения, и меня освободили от 2-часовой обязательной работы после уроков. Я трудился на птицеферме. Тем не менее, из класса я помчался, чтобы переодеться в мою пропыленную рабочую одежду, обуться в свои тяжелые рабочие ботинки, после чего добежал до гаража, достал рукоятку, припрятанную под сиденьем, завел трактор и, лихо руля, подлетел в облаке пыли к остановке автобуса всего лишь на 2 минуты позже, чем прибыл тель-авивский автобус. Папа, которого я не видел почти год, уже стоял там, заслонив ладонью глаза от солнца и напряженно ожидая, откуда придет к нему помощь. Одет он был, к величайшему моему удивлению, в брюки цвета хаки, голубую рубашку с короткими рукавами, на голове панама, которую в кибуце называли дурацким колпаком, а всяких там галстуков и пиджаков не было и в помине. Издали он почти походил на одного из наших стариков. Конечно, его одежда имела особый смысл, своего рода жест доброй воли по отношению к цивилизации, к которой он хоть и относится с уважением, но ее принципы ему чужды. В одной руке он держал потрепанный портфель, а в другой — носовой платок, которым вытирал лоб. Я затормозил чуть ли не у самого его носа, наклонился к нему в своей темно-голубой пропыленной одежде кибуцника, одна рука на руле, другая по-хозяйски на крыле трактора, и сказал: «Шалом!» Он поднял на меня глаза перепуганного ребенка, увеличенные линзами очков, и торопливо пробормотал ответное приветствие. И только спустя мгновение вымолвил: «Это ты?» И еще через секунду: «Ты так вырос, окреп!» И, наконец, он полностью пришел в себя. «Позволь заметить тебе, что это некоторая неосторожность с твоей стороны, подобное лихачество. Еще чуть-чуть, и ты мог меня задавить». В кибуце я попросил его подождать меня в тени, а сам вернул трактор под навес, поскольку его роль в этом спектакле уже была сыграна, после чего повел отца в кибуцную столовую. Там мы оба вдруг обнаружили, что я теперь такого же роста, что и он, и оба вдруг ощутили неловкость. И папа, конечно, пошутил на сей счет. Он с любопытством пощупал мои мышцы, словно решая, стоит ли ему мне позавидовать, и пошутил по поводу моей загорелой кожи, сравнив ее со своей. «Негритенок Самбо». Книжку про африканского мальчика я читал в детстве. Ну, прямо йеменский еврей. В столовой уже убрали большинство столов. Остался один длинный. Я взял отцу курицу с отварной морковью и картошкой, а также куриный бульон с хлопьями. Он ел очень осторожно, придерживаясь всех правил поведения за столом, не замечая моей нарочитой манеры есть по-крестьянски шумно. За чаем, который мы пили из пластмассовых чашек, папа завязал вежливую беседу с Цвибутником, одним из основателей кибуца Хулда, сидевшим за нашим столом. Папа очень старался не касаться тем, которые могут вызвать идеологические разногласия. Он поинтересовался, из какой страны прибыл его собеседник, и когда Цви ответил, что родом он из Румынии, папа обрадовался и заговорил с ним по-румынски, но Цви почему-то не совсем понял его. Затем папа переключился на пейзажи иудейской низменности, на пророчицу Хулду, на врата Хулды, которые были некогда в Иерусалимском храме. Все затронутые темы были, по его мнению, выше всяких споров и разногласий. Но перед тем, как расстались мы с Цви, папа не сумел удержаться и спросил, довольны ли здесь его сыном, сумел ли он здесь прижиться. Цви Бутник, не имевший ни малейшего понятия о том, как я сумел прижиться в Хулде, сказал: «Что за вопрос? Отлично». И папа обрадовался. Вот за это я и вправду бесконечно благодарен всем вам. Когда же мы вышли из столовой, папа сказал: «Я передал его в ваши руки в довольно запущенном виде, но теперь, похоже, он в неплохом состоянии». Я потащил его осматривать кибуц. Даже не спросил, не хочет ли он отдохнуть. Не предложил принять прохладный душ и сходить в туалет. Показывая наши владения, я, как старшина-сверхсрочник на военной базе для новобранцев, протащил моего бедного папу, красного, обливающегося потом, беспрерывно вытирающегося носовым платком, от загона для мелкого скота до птичника и молочно-товарной фермы, а оттуда в столярную и слесарную мастерские, на склад, расположенный на вершине холма, где хранились маслины, И все это время я безостановочно читал лекцию о принципах кибуца, об экономике сельского хозяйства, о преимуществах социализма, о вкладе кибуца в военные победы Израиля. Я не сделал ему ни одной поблажки. Меня снедал дидактический мстительный огонь. И это было сильнее меня. Не дал ему произнести ни слова. Отметал любые его попытки задать хотя бы один вопрос. Я говорил, говорил, говорил. Из той части кибуца, где размещался дом детей, я поволок отца, собравшего последние остатки сил, обозревать дома, в которых живут старожилы кибуца, и амбулаторию, и школьные классы, пока, наконец, не добрались мы до дома культуры и библиотеки, где застали Шефтеля-библиотекаря, отца Нили, которая спустя несколько лет станет моей женой. Улыбчивый добряк Шефтель сидел в рабочей голубой одежде и, распевая какую-то хасидскую мелодию, печатал что-то двумя пальцами на машинке. Словно агонизирующая рыба, которую каким-то чудом в последнюю минуту вернули в воду, встрепенулся мой папа, увядший от жары и пыли, задыхавшийся едва ли не до обморока, от запаха навоза и силосной вони. Вид книг и библиотекаря мгновенно воскресил его, и он тут же пустился говорить. Около 10 минут беседовали эти будущие свойственники о том, о чем обычно беседуют библиотекари. Затем Шефтеля одолела застенчивость. Папа оставил его в покое и стал исследовать библиотеку. Так бдительный военный атташе изучает иностранные войска. Затем мы с папой еще погуляли. Нас угостили кофе с пирогом в доме Ханки и озера Хулдаи, которые вызвались быть моей семьей в дни моей кибуцной юности. Здесь папа продемонстрировал всю глубину своего понимания польской литературы. Задержав взгляд на книжные полки, он принялся оживленно говорить по-польски, процитировал Юлиана Тувима, на что Ханка ответила ему цитатой из Юлиуша Словацкого. Папа вспомнил Адама Мицкевича, а ему ответили Ярославом Ивашкевичем. Всплыло имя Владислава Реймонта, в ответ прозвучал Станислав Воспянский. Папа общался с кибуцниками так, будто ходил на цыпочках. Он, видимо, всерьез опасался сказать нечто столь ужасное, что даже последствия этого невозможно предвидеть. Он говорил так деликатно, словно считал социализм неизлечимой болезнью. Несчастные, пораженные этим недугом, даже представить себе не могут, насколько безнадежно их состояние. Поэтому гостю со стороны, все видящему и понимающему, следует быть очень осторожным, чтобы не обронить ничего, что откроет им глаза и покажет, сколь велико их несчастье. Но под вечер нахлынула на отца какая-то печаль. Словно иссякли разом все его шутки, иссох источник анекдотов. Он попросил, чтобы мы немного посидели вдвоем на скамейке за Домом культуры и полюбовались закатом. С заходом солнца он замолчал, и мы сидели с ним в полной тишине. Моя загорелая рука со светлым пушком лежала на подлокотнике рядом с его бледной рукой, заросшей черными волосами. «Папа не называл меня ни ваша честь, ни ваше высочество». И не вел себя так, будто на его плечи возложена ноша тяжкого долга, немедленно разбить молчание. Он был смущенный и печальный до такой степени, что я чуть было не коснулся его плеча. Но не коснулся. Я думал, что он хочет сказать мне нечто важное, но никак не может начать. Первый раз в жизни мне показалось, что отец опасается меня. Я хотел ему помочь, возможно, заговорить первым, но... сдержался. Наконец он произнес: «Значит так». И я эхом повторил за ним: «Так». И вновь мы замолчали. Мне вдруг вспомнилась грядка, которую мы с ним пытались обустроить на бетонной почве нашего дворика. Нож для разрезания бумаг, хлипкий молоток, ставший сельхозинвентарем, саженцы, что папа посадил ночью, чтобы я не видел. Хотел утешить меня после нашей провалившейся попытки огородничества. Папа привез мне в подарок две свои книги. На титульном листе новеллы в ивритской литературе было написано «Сыну-птичнику от папы-библиотекаря, бывшего». А вот историю мировой литературы открывали слова, в которых, возможно, таились скрытый упрек и разочарование. «Амосу, сыну моему, с надеждой, что займет он место в нашей литературе». Ночевали мы в свободной комнате в доме для детей. Там стояли две кровати для подростков и шкафчик для одежды с занавеской вместо дверцы. В темноте мы разделись, в темноте поговорили минут 10 о североатлантическом блоке, о холодной войне. Затем, пожелав друг другу спокойной ночи, повернулись друг к другу спиной. Возможно, не только мне, но и папе было трудно уснуть в ту ночь. Уже несколько лет, как мы не спали в одной комнате. Дыхание его казалось мне затрудненным, словно ему не хватало воздуха, либо дышал он сквозь стиснутые зубы. С тех пор, как умерла мама, не спали мы с ним в одной комнате. С ее последних дней, когда перебралась она в мою комнату, а я убегал к нему. С первых ночей после ее смерти, когда я был так напуган, что папа ночевал на матрасе в моей комнате. Вот и в эту ночь ко мне вернулся страх. Часа в 2 ночи я проснулся от ужаса. Мне почудилось, что постель отца пуста, а сам он сидит на стуле у окна неподвижно и молча, не сводя взгляда с луны проплывающих облаков. Кровь застыла у меня в жилах. Но папа спокойно спал в заправленной мной для него постели. А человек на стуле был не моим отцом и даже не призраком, всего лишь повешенный на спинку одеждой. Брюки цвета хаки и голубая рубашка, специально выбранные папой, чтобы не выглядеть в глазах кибуцников высокомерным, чтобы не задеть их чувства. В начале 60-х отец с женой и детьми вернулся из Лондона в Иерусалим. Они поселились в квартале Бейт-Акерем. Вновь папа каждый день ходил в национальную библиотеку, но работал он теперь не в отделе прессы, а в новом библиографическом отделе. Теперь, когда он наконец обзавелся докторской степенью и даже визитной карточкой, скромно, но с достоинством свидетельствовавшей о том, он вновь попытался получить должность преподавателя. Если уж не в еврейском университете, обители его покойного дяди, то хотя бы в одном из новых университетов — в Тель-Авиве, в Хайфе, в Бершеве. Даже в университете Бар-Илан попытал он счастье, хотя считал себя сознательным антиклерикалом, которому не пристало стучаться в двери религиозного университета. Все понапрасну. Было ему уже за 50, слишком стар, чтобы быть ассистентом на кафедре или младшим преподавателем, но недостаточно известен в ученых кругах, чтобы получить солидную академическую должность. Нигде не брали его. В те годы слава профессора Клаузнера стремительно закатывалась. Знаменитые работы дяди Йосефа об ивритской литературе уже в 60-е годы считались устаревшими и даже наивными. В своей книге «Навеки» пишет Агнон: 20 лет занимался Адиэль Амзе исследованием загадки Гумледаты. То был огромный город, им гордились великие народы, пока не обрушились на него орды готов и не обратили город в груды пепла, а народы его в рабов. Все те годы, что был он погружен в свои исследования, не являл он лик свой ни мудрецам из университетов, ни женам их, ни дочерям. Теперь же, когда пришел он просить их об одолжении, из глаз их вырвался холодный гнев, так что очки их засверкали. И примерно так сказали ему: «Кто ты, господин? Мы тебя совсем не знаем». Опустились плечи его после этих слов, и ушел он разочарованный. Во всяком случае, не было все это напрасным, ибо извлек он урок. Если хочет он, чтобы его узнали, необходимо к ним приблизиться. Да вот только не знал он, как приближаются. Мой папа никогда не учился тому, как приближаются, хотя всю жизнь изо всех сил старался приблизиться. И шутками, и остротами, и демонстрацией своих познаний, и готовностью бескорыстно прийти на помощь в любом творческом деле, никогда не умел он льстить и подлизываться. Не считал, что следует присоединиться к влиятельным группировкам, не был ничьим оруженосцем, не писал статей словословий, разве что о тех, кто ушел в мир иной. В конце концов, папа примирился, по-видимому, со своей судьбой. 10 лет еще он уныло просиживал в комнатенке без окон в институте библиографии и работал над библиографическими комментариями. Возвратившись с работы, усаживался за письменный стол и писал статьи для еврейской энциклопедии, которая тогда только составлялась. В основном статьи о литературах Польши и Литвы. Постепенно он переработал свою диссертацию о И.Л. Переце в отдельные статьи, которые публиковал в авторитетных журналах «Яд Ла Коре», «Кириат Сефер», а пару раз его даже напечатали в «Ревью де Этюде Салаве», выходившем в Париже. Среди оттисков статей, которые я храню в своем доме в Араде, я нашел работы о Шауле Черняховском, об Эммануиле Хадрами, о романе Дафниса Хлоя Лонга, а также статью под названием «Главы из Менделя», которую отец посвятил памяти моей жены, нежнейшей души и благороднейших качеств, что ушла от меня в 8-й день месяца Шват 5712 года. В 60-м году, за несколько дней до того, как мы с Нили поженились, папа перенес первый инфаркт. Поэтому он не смог быть на нашей свадьбе, которая состоялась в кибуце под хупой, натянутой на острия 4 вил. В нашем кибуце была традиция. Свадебный балдахин натягивали на 2 винтовки и 2 пары вил. Это символизировало связь между земледелием, защитой родины и кибуцной жизнью. Мы с Нили вызвали немалый скандал, отказавшись жениться под винтовками. На кибуцном собрании Залман П. обозвал меня прекраснодушным, а Цви К. спросил с ухмылкой, не позволяют ли мне в подразделении, где я служу резервистом, выходить на патрулирование, вооружившись вилами или метлой. Недели через 3 папа более-менее оправился, однако лицо его уже никогда не было прежним. Оно стало серым и усталым. К середине 60-х годов его веселость потихоньку угасла. По-прежнему вставал он на рассвете, энергичный, но уже после обеда голова его устала, никла на грудь, и он ложился отдохнуть. Затем его энергия стала иссякать еще до обеда. Его хватало на 2-3 утренних часа, после чего он сникал. Он все еще любил каламбурить, играть в слова, острить. Все еще рвался объяснить, что ивритское «берес» — «кран» пришло к нам, по всей видимости, от греческого «вризи» — «источник». А вот ивритский «махсан» — «склад хранилища», равно как и «магазин», происходит от арабского «махзан» — «место, где хранят различные предметы». Что же до слова «балаган», ошибочно считающегося у нас русским, то на самом деле оно персидского происхождения, и корни его следует искать в слове «балакан» — место, куда сваливают ненужное тряпье. Того же происхождения и «балкон» — слово, вошедшее в большинство языков Европы. Все чаще и чаще папа повторялся. Несмотря на свою острую память, случалось, он рассказывал одну и ту же шутку 2 раза или вновь и вновь объяснял то, что уже объяснил. Но большую часть времени папа был погружен в себя. Ему все труднее удавалось сосредоточиться. В 1968 году, когда вышел роман «Мой Михаэль», папа читал его несколько дней, затем позвонил в кибуц и сказал мне, что есть там несколько вполне убедительных описаний, но в целом недостает какой-то искорки вдохновения, не хватает какой-то центральной идеи. А когда я отправил ему гранки своей новеллы «Поздняя любовь», он в ответ написал: «Как хорошо, что девочки наши так преуспевают, а главное, вскоре мы повидаемся. Что же до самой новеллы, то так. Неплохо, хотя кроме образа главного героя все остальные картонные. Зато главный герой, хоть и омерзительный и смешной, но живой. И несколько замечаний. Первое, страница третья. Весь поток галактик. Галактика от греческого «гала» — молоко, отсюда и Млечный Путь. Поэтому предпочтительнее единственное число. Нет, по моему скромному мнению, оснований для множественного числа. Второе. Страница 3 и далее. Люба Кагановска — это польская форма, по-русски должно быть Кагановская. И так далее в таком же духе. Остановился он на пункте 23 просто потому, что не осталось места. И в самом уголке приписка «Привет от всех нас, папа». Но спустя какое-то время Хаим Торен рассказал мне. Твой отец, так и светясь, носился по национальной библиотеке, показывая всем, что написал известный литературный критик Гершом Шакет о твоей книге «Земли шакала», как расхвалил Авраам Шаанан иное место. А однажды даже накинулся на профессора Курцвайля, раскритиковавшего моего Михаэля. Кажется, твой отец даже звонил Агнону и жаловался на пасквиль Курцвайля. Отец очень тобой гордится, просто стесняется показать тебе это. А может, просто не хочет, чтобы ты загордился. В последний год жизни папа ходил, сильно ссутулившись. Порой на него накатывали приступы гнева. Он кричал, обвинял, хлопал дверью своего кабинета. Но спустя 10 минут выходил, извинялся, винил во всем пошатнувшееся здоровье, усталость, нервы и смиренно просил прощения за те несправедливые слова, что позволил себе в гневе. Отец в то время уже начал всерьез сдавать, тогда как мой дедушка Александр, шагнувший за 90, пребывал в превосходной физической форме и переживал очередной романтический подъем. Румяный, словно младенец, бодрый, словно юный жених, он приходил к папе ежедневно, сыпал восклицаниями на русском, и по-прежнему он купался в женском обожании. Не отказывал себе даже утром в рюмочке коньяка, после которой его розовощекость сменялась багрянцем. Если дедушка и папа прогуливались вместе, спорили, то, по крайней мере, по походке и жестикуляции дедушка Александр выглядел моложе своего младшего сына. Он прожил более 40 лет после того, как первенец его Давид и первый внук Даниэль Клаузнер были убиты немцами в Вильне. На 20 лет пережил он свою супругу. Прожил еще 7 лет после смерти младшего сына. Однажды, 11 октября 1970-го, 4 месяца спустя после своего 60-летия, папа по своему обыкновению, которому следовал всю жизнь, встал рано утром, задолго до того, как поднялись его домочадцы, побрился, надушился, смочил волосы водой, зачесал их назад, съел булочку с маслом, выпил 2 стакана чаю, почитал газету, повздыхал. Заглянул в ежедневник, который всегда лежал раскрытым на его письменном столе, чтобы можно было вычеркнуть уже сделанное. Повязал галстук, надел пиджак, подготовил список покупок и отправился в своем автомобиле к площади Дания на перекрестке бульвара Герцля и улицы Бейта-Керем, чтобы купить канцелярскую мелочь в своем любимом пищебумажном магазинчике, размещавшемся в подвале. Он поставил машину на стоянку, запер ее, спустился на 5-6 ступенек, купил все, что внес в свой список, пошутил с хозяйкой магазина по поводу того, что скрепка — это, по сути, и предмет, и действие, поболтал с ней о муниципальных проблемах, расплатился, взял сдачу и пакет с покупками, витиевато поблагодарил хозяйку, попросил передать привет ее добрейшему супругу, пожелал ей удачного дня, попрощался с 2 незнакомцами, стоявшими за ним в очереди, повернулся, направился к двери и упал. И умер на месте от сердечного приступа. Тело свое он завещал науке, а его письменный стол унаследовал я. И за ним пишутся эти страницы. Пишутся без слез, потому что папа мой был принципиальным противником слез, во всяком случае мужских слез. В раскрытом ежедневнике я нашел в день его смерти следующую запись. Письменные принадлежности. Первое — блок для писем. Второе — тетрадь со спиралью. Третье — конверты. Четвертое — скрепки. Пятое — спросить про картонную папку. Все это лежало в пакете, который пальцы его так и не выпустили. Когда я добрался до дома отца в Иерусалиме примерно через полтора часа, я взял его карандаш и перечеркнул список крест-накрест. По обычаю папы вычеркивать то, что выполнено.